Выспался я отлично. По-другому и не описать, когда проснулся. Не разбудили. Время 2 часа дня, когда я сонный вышел на кухню. Там ведро воды, чтобы умыться, узнал, что это Ольга распорядилась, дала мне отдохнуть. Ну, в принципе, правильно. Так что тут же на кухне покормили, каша была, чай с сахаром и наверх. Выход открыт, рядом пулеметная позиция, ДП стоял на сошках. Просто у кустарника постелили плащ-палатку, и вот, замаскировавшись, один боец из конвойного батальона НКВД охранял вход. До лагеря было 400 метров. Дошел до него, был я в форме военврача. Командирская, не комбез. Так что бойцы подтягивались, если видели меня, или пробегали мимо. Многие щеголяли в новой форме. Все запасы старшина пустил в дело, и этой ночью в планах обнести склады в очередной раз. Уже не один пойду. А вывозить раненых от крепости не я, другие займутся. Я свое дело сделал, тем более по пути постараются еще добыть телег. Отрядил самых боеспособных бойцов. Да, место накопилось, кофр я убрал, сложив внутрь все, что передал мессир. Потом изучу. Пока не до этого. Пистолет нужно почистить, но пока он в кобуре у меня на пояснице. Пустую кобуру имел в убежище, вот и использовал. Так что опросил Татьяну. Та инспектировала повара, что готовил в 30-литровом котле. Я его вынес со складов, но на складе убежища он был один. Нам хватит, но бойцам, что двинут к крепости за остальными, поставил задачу добыть и полевую кухню. Обещали поискать. До вечера я провел 6 операций. Ольга ассистировала, не Татьяна. Проверили 2 раненых, пока порядок. Кстати, вся та группа под командованием бойца НКВД Никифорова, когда за кофром двинул, была тут. Они все время со мной были. И раненые их тут. Их тоже прооперировал. До этого только нормально перевязывали, после купания в затопленных катакомбах. А так бойцы купались, мыло есть, полотенца разошлись, но на всех, как я уже сказал, не хватало. Так что склады однозначно посетим. Только это ночью. Следующий иду к Жабинке. К слову, Ольга попросила проверить и место стоянки ее медсанбата. Мало ли кто там остался и из ее коллег. Глянем, но чуть позже. Я пистолет почистил, зарядил, убрав в кобуру, поел. Плюс 3 раза использовал лечение на себе, доводя до идеала. Гастрит убрал, был он у тела. Ничего, работаем. А когда стемнело, телеги двинули к крепости, обходя город. Дорогу уже знали. А я с 6 бойцами плюс 3 гражданских и Татьяна, они нужны для переноски, к складам. Старшина тоже тут был. Бойцов оставили за оградой, а мы с старшиной ползком. Я снова в комбезе был, к вещевым складам. Там при свете свечи отбирали нужное. Тут по биркам искал нужные размеры, все списки у того были. И отбирали, включая сапоги. Форму, полные комплекты, сапоги и оснащение. Все относил я сам к нашим у ограды. Некоторые загружались и торопились к лесу унести. Потом вещевого снаряжения, оружейные, пулеметы, ПБД, один себе отобрал, набирали гранаты. Ну и припасы. 3 ходки успели сделать, не 4. Но возвращались все хорошо груженными. Старались по дороге идти, чтобы следов не оставлять. А то тяжелые, глубокие следы подошв оставляли. Тут так же тихо все прошло. Я все 3 раза носил большие санитарные палатки с красными крестами. Тяжелые очень, но один смог донести их. Все 3, как рассвело, сразу начали ставить. За ночь телеги вернулись. Их на 1 стало больше. Тут и Гаврилов командовал. Почти всех вывезли. Часть на носилках несли, но доставили. Жаль, но полевой кухни добыть не смогли. Вообще не попадались. Там, у входа из туннеля, майор оставил группу, следующей ночью остальных перевезем. А так, в принципе, те изучили все катакомбы, даже в те добирались, куда только снаружи перебраться можно, как я делал. Забрали оставшихся. Всего выживших было 209, уже посчитали. Из них 5 гражданских. Эти — те, кто не хотел уходить. Родные среди защитников были, так что оставались. Я начал операции вести, хотя меня уже пошатывало от усталости. Однако раненых подавали на стол один за другим, бойцы на носилках выносили и приносили следующих. Следующей ночью мы так и не двинули дальше. 2 ходки к складам, вынося добытое. Много припасов и боеприпасов было, медикаментов меньше. К тому моменту уже все бойцы были в новенькой форме, при оружии почти 20 ручных пулеметов ДП, столько ж ППД. Даже Гаврилов в новенькой форме с пистолетом-пулеметом был. Боеприпасы носили. Бойцы еще 2 телеги добыли, но это все. Так что лес не покидаем, лечимся, ставим на ноги бойцов. И только в ночь на 10 июля я покинул лес и бегом двинул в сторону Жабинки. Это трасса на Кобрин, потом уйти влево на Жабинку. За это время хранилище накачалось уже 13 килограмм, свободно 2. Так я убрал запасной пистолет ТТ с боезапасом и 3 бутерброда, хлеб с тушенкой. Бежал я легко, легкие работали, ведь тело я почти довел до идеала. Еще сутки, и можно сеть ставить. Я уже изучил инструкции, какую сеть ставить первой желательно, отметил. В считыватели уже вставлена база знаний по языку мира высоких технологий. Мессир нарисовал символы, которые будут высвечиваться, чтобы было ясно, что активировать последовательно, чтобы приписать считыватель и запустить изучение языковой базы. Это когда сеть встанет и заработает. Там 5 дней на развертывание, потом 2 дня ждать, пока будет готово, и уже можно первую базу учить. Так что особо новостей нет. Гаврилов командует. Он в моей генеральской спальне устроился, я в офицерскую перебрался. Изучал списки бункеров и схемы размещения с пояснениями, как найти. На польском, но понять можно. Также под опись сдал ему советские награды и часть ценностей с интенданта. С тел снятых, а то, что из магазина, все припрятал. Марки тоже. Как накопится место, приберу. Схрон в дупле дерева, метрах в 200 от входа в убежище. Сам я был в форме командира РККА. Не стал комбинезон надевать, да и форму разнашивал. Кстати, все знаки различия Татьяна пришивала. Я надел френч, сначала на живую на металла, убедились, что правильно, и уже начала нормально пришивать. Подворотничок тоже. И Гаврилову она пришивала. Остальные сами справлялись. А медики нужны. Мы втроем едва справлялись. Да и Ольгу стоит исключить. То, что медсамбат моей теперь дивизии на месте, я сильно сомневался, но проверить стоит. Мало ли кто остался. Не успел уйти, когда наши быстро отступили. Хотя за такое время уйти наверняка успели. Вот медсамбат Ольги, если немцы там быстро оказались, мог быть и захвачен. Так что проверю Жабинку и обратно. Я от Бреста отбежал километров на 5, когда сзади послышался шум. И зазвенел мотоциклетный мотор. Пятно света от фары скакало. Одиночка катил. Я залег на обочине, а когда мотоциклист, немец посыльный, проезжал мимо, выскочив, прыгнул на того, толчком сбив с мотоцикла. Тот покатился кубарем, мотоцикл лег на бок. Заднее колесо крутилось, но тот не глох. А я уже прыгнул и, выбив пистолет из руки солдата, тот унтером оказался, приемом перекинув через себя, быстро связал оглушенного. Хорошо о землю ударился. Допросил, тот в Кобрин гнал. Срочная депеша, а связь не работала, где-то обрыв. Тело спрятал подальше от дороги, документы прибрал для отчетности, оружие забрал. С обочины свою сумку медика и вещмешок с припасами. Отключил скорость и, подняв мотоцикл, быстро разобравшись в управлении. Ох, сколько я на мотоциклах погонял, пока штурмовиком был. Поехал дальше. Пока темно, особо и непонятно, что не свой едет, а советский командир. Добрался до окраин Жабинки быстро. Мотоцикл спрятал в посадке. И дальше, обходя посты, сканер пока на 30 метров брал, но все равно помогал. Перебирался через ограды подворья и к зданиям больницы, где в основном медсанбат ранее и стоял. Оббегал строение уже по часовым, что охраняли три из них ясно, что мои предположения оказались верны. А сканер, когда изучал строение, показал, что там спят на земле люди. Все женщины. Спрыгнув с крыши, своей массой вырубив часового, отнес его к стенке, забрав документы и оружие с ремнем. И, поискав, не найдя ключ, хранилищем убрал навесной замок и распахнул одну створку ворот сарая. А на меня смотрели множество глаз. Оказалось, шорохи на крыше и удар по часовому услышали. Это не бесшумно было. «Так, я военврач Караваев. Кто тут?» К счастью, моего медсанбата тут не было. Успели они уйти до того, как деревню захватили. А в сарае две бывшие санитарки из местных, что там работали и остались дома. Правда, задержали их по другому поводу. В этих сараях, где часовые содержали тех, кого поймали вокруг деревни. В облавах хозяева выдали. Или когда двинули к своим и вышли на заслоны, где и были задержаны. То есть сеть постов и перехватили таких беглецов. Причин много, почему задержались, но есть такое. Так что вырубил других часовых. Не убивал, чтобы не отыгрались потом. Оружие раздал, и те группами двинулись в сторону Мозыря. Я сказал, что в ту сторону ближе всего до наших. Мы и сами туда двинем. Недели через две. Брать их с собой я смысла не видел. Так что изучил тут все. Взял пленного, офицера, допросил. И, добежав до мотоцикла, погнал обратно прямо по дороге. Кстати, в одном месте обстреляли, думаю, из наших окруженцев. Но я только к газу прибавил, пригнувшись, и умчался. Ну, не кричать же, опознаваясь. А время еще было. Сколько сэкономил благодаря мотоциклу. Так что доехал до города, нагло въехав на территорию. Темнота скрывала. Там мотоцикл на подножку у жилого дома в два этажа и добежал до строений, где размещался медсамбат 42-й дивизии. Кстати, у моей дивизии медсамбат носил номер 95-й, а у 42-й он имел номер 3-й. Тут тоже часовые. Снял часового на заднем дворике у входа в здание и второго у небольшого склада. Сканер показал там людей. И мужчины, и женщины. Вместе. Спали на тюфяках, брошенных на землю. Вот так открыл дверь и опознался. А тут оказался медсанбат. Не в полном составе, но половина личного состава точно была, включая его командира, военврача второго ранга Доронина. Пожилой врач не мог сдержать слез, когда обнимал меня. Правда, времени мало, так что я стал быстро командовать. Немцы все печати и канцелярию медсанбата в углу комнаты архива свалили. Тут же личные документы их. Я узнал, где все хранится у дежурного врача, немца. Тот в курсе был. Так что Доронин грузил все в две наволочки. Также готовили 7 телег. Они тут стояли. Лошадей привезли из конюшни, где они ночевали. Черт, да тут даже две полевых кухни были. Одна медсанбата наша, вторая немецкая, с тремя котлами. Я про такую читал, с большими деревянными колесами. Только лошади буксировать могут. Припасы и медикаменты забирали, все оснащение медсанбата, что осталось, грузили в повозки. Я же бегал вокруг, убирал свидетелей, если на шум выходили. В больнице тюремный блок был, часового я снял, и вынесли полторы десятка наших командиров. Даже один полковник был, без кисти руки. потом по улочкам города к выходу. Пока я вел обоз, бойцы Мецанбата шли рядом, вооруженные кто чем. Узнавал у Доронина, как так оказались они тут. Да их внезапно захватили в первый же день. Потом лечили наших раненых, что немцы приносили. Да и немецких солдат. Хотя скоро тут развернут немецкий госпиталь. Место удобное, а их в лагеря. Вовремя мы успели. А так дошли до леса, как раз светать начало. И свернули с дороги, уйдя вглубь леса. Там нас часовые встретили. И дальше до лагеря. Пока поднятые бойцы бегали с лопатами к дороге, маскировать следы от телег, мы разворачивали Мецанбат. Спасенные до слез были рады оказаться среди своих. Так что теперь у нас 12 повозок. 5, что бойцы Гаврилова добыли, 7 от Мецанбата и 2 полевых кухни. А повозок больше нужно, тут только съестное и добычу вывозить. 10 повозок нужно. Плюс оснащение Мецанбата. Палатки я подарил Доронину, а ведь еще раненых везти. Для них не менее 20 повозок надо. Приказ отдан группе разведчиков искать гужевой транспорт. Ищут. Майор уже сформировал отделение. Младший сержант принял командование. Правда, он пока на излечении. Да и в отделение из 12 бойцов только 8 на ногах. В общем, Мецанбат начал работать. Доронин мне написал приказ войти в состав хирургического взвода. Временно, до выхода к своим. Так что я теперь работу вел в составе Мецанбата. 3 гражданских попросились к нам санитарками и одним санитаром. А что? Низкоквалифицированная рабочая сила без медицинских знаний обычно нанималась там, где такие батальоны стояли. Мыть больных, палаты, выносить утки после них. 20% таких санитаров в постоянном составе. Остальные именно нанимались. Так и с батальоном Геннадия было, так и у батальона Доронина. Так что санитарки нужны, приняли и оформили, причем в постоянный состав. А пока спасенные приходили в себя. Да и работы им хватало. Медсанчасть снова становилась подразделением. Архив и командование в убежище располагалось. Я также жил там в спальне, посещая Ольгу и Татьяну. Про них я Доронину сказал еще, когда их к лесу вел, чем изрядно порадовал. Тот беспокоился их пропажей. Надеялся, что отошли с нашими войсками. А так провели медицинскую комиссию и решили, что в ближайшие 10 дней покидать лес нельзя. Не все раненые выдержат дорогу, нужно восстанавливать. Что радовало, были профессиональные повара, что знали все нужное меню. Врачи назначали, и те готовили нужное. Мы, врачи, тоже с этих котлов питались. Гаврилов выяснил, как так получилось, что я освободил целый Мецанбат. Велел написать рапорт, 3 переписал, пока тот довольным не остался. Впрочем, рапорт и писал, что со мной было с момента начала войны, как освободил их из крепости. И это сделал. Тот забрал все. Ну а дальше потянулась служба. Я даже в налетах на склады не участвовал, там разведчики сами справлялись. Правда, немцы это наконец обнаружили. До стрельбы дошло. Больше не посещали. Да уже добыли, что нужно. Запасов до наших хватит дойти.